Видение было совсем недурственным для мужика, отсидевшего срок в тюрьме, или сексуально сверхозабоченного подростка. Но для него, Соло, подобные видения после такой бурной ночи... Сол решил прекратить валять дурака. Праздность еще никого ни к чему хорошему не приводила. Лежа в постели, можно абстрактно рассуждать о равноправии добра и зла. Но когда совершается переход от абстракции к реальным трупам, все выглядит немного иначе. Может быть, он испорчен массовой культурой, которая обычно привязывает все симпатии к герою-защитнику, спасителю и почти никогда к негодяю-убийце. И хоть слаб защитник по сравнению с прекрасно организованным злом, его любят больше. Да, наверное, в его стереотипах виновата массовая культура. Тогда да здравствует массовая культура. Вполне возможно, мозг Соло использовал упражнения и философствования как разновидность маскировки при решении насущных задач. Стоило Солу отвлечься от гамлетовских вопросов, как в его голове один за другим стали появляться пункты руководства к действиям. Конечно же, без помощи Ха здесь было не обойтись. «Здравствуй, Джулия!» Сол говорил спокойно, так как Ха проверил линию и установил, что она не прослушивается. «Здравствуй!» Голос Джулии нельзя было назвать особенно довольным, но и злости пока не чувствовалось. «Как дела?» «Спасибо, лучше. Ты ведь слышишь? Я уже не нервничаю, не задаю дурацкие вопросы. У меня даже есть хорошие новости. Думаю, через неделю-полторы-две мы будем вместе. Знаешь что? Поговори со своим начальством об отпуске. Пока, наверное, о коротеньком, на недельку. И подумай, где бы мы эту недельку могли провести. Какое-нибудь райское курортное местечко. Сол, ты случайно не сошел с ума? Даже когда все у тебя было в порядке, ты не мог позволить себе подобные развлечения. Дорогая, может, я и сошел с ума, но, уверяю, таким сумасшедшим я тебе буду больше нравиться. А знаешь почему? Я сошел с ума от любви к тебе. Что касается позволить-не позволить, то иногда человеку надо свалиться в пропасть, чтобы потом вскарабкаться на вершину. Ты такой же болтун, как и был. В голосе Джулии исчезло отчуждение, появилась ностальгическая теплота. А почему я должен меняться? Подожди. Тебя уже не ищут как убийцу? Ищут. Но ведь могут так искать вечность. А жизнь только одна. Неужели все ее надо просидеть в углу? Не волнуйся. Все будет даже лучше, чем было. Попрощавшись и повесив трубку, Сол глянул на часы. И злорадно ухмыльнулся. Примерно в это время Ха должен был угнать автомобиль Патрика. Таким образом, Сол наносил два удара. Первый – его звонок, он должен вывести из равновесия Джулию, пробудить старые воспоминания, посеять новые надежды. Второй – угон автомобиля. Он создаст Патрику массу забот, отвлечет от ухаживания за чужими подругами. А если Джулия и Патрик не переспят сегодня, когда у обоих совпали пики желания, то в другие дни их близость куда маловероятнее. Конечно, был еще один проблематичный момент. Недельное совместное времяпровождение в райском курортном уголке, но до него еще надо дожить. Когда пять раз за сутки тебя могут убить... А за пару дней можно слетать на другой конец света, самому убить какого-нибудь потенциального катастрофоносителя и вернуться, то две недели кажется огромным сроком. И в соответствии с восточной легендой можно сказать, за это время или осел умрет, или султан умрет, или я умру. В конце концов, не так уж это невероятно, если Сол с Джулией